Я нырнул туда и осторожно прикрыл дверь. Помещение оказалось какой-то подсобкой, вероятно, для горничных. Ведра, швабры, флаконы с какой-то химией. Иллюминатора нет, тесно, но как укрытие сойдет. Приложил ухо к двери. Шаги и разговор стихли. Нажав на ручку, тихонько открываю дверь, выглядываю в коридор. Пусто. Перебежками от угла до угла поднялся на две палубы вверх. Сверху доносился какой-то шум, вроде похоже на мотор. Я нашел ближайший иллюминатор в переходе и высунулся. Над нами барражировал полицейский вертолет. Стало быть, полиция уже в курсе захвата. Можно умывать руки и дожидаться освобождения. Не мое дело в свадебном путешествии участвовать в разборках между испанцами и басками. Осторожно пробрался к своей каюте. Постучал условным стуком. Дверь немедленно открылась, и я заскочил, снова защелкнув замок. Наталья, увидев на мне автомат и подсумки с магазинами, охнула. «Ты опять во что-то влез? А если тебя убьют?» «Будешь богатой вдовой», — пошутил я. Наташа надула губки и отвернулась. От греха подальше я сунул автомат и подсумки с рацией под кровать. «Не дай бог, зайдет посторонний, дабы не увидел». «Ну, что там?» — спросила Наташа. «Видел троих, один утонул. Рядом с нами полицейский вертолет. Значит, о нас знают, должны принять меры к освобождению». «Подожди, ты сказал, один утонул? Это как?» «Ну, с моей помощью». «Ты его убил?» «Да. Он пришел за нашими жизнями и должен быть готов к тому, что потеряет свою». «Господи, какой кошмар! Юра, я тебя умоляю, не выходи из каюты. Сам говоришь, полиция знает, нас освободят, они специалисты в своем деле. Зачем тебе-то рисковать?» «Ты предлагаешь мне отсиживаться под женской юбкой?» Наталья замолчала, не зная, что сказать. Я подошел к иллюминатору. В небе уже кружили два вертолета. Наталья подошла и встала рядом. «Вот видишь, полиция и без твоей помощи разберется». В это время один из вертолетов неосторожно приблизился, видимо, пытаясь рассмотреть, что происходит на палубе. Сначала с палубы раздались автоматные очереди, причем, судя по звуку, из нескольких стволов. Затем хлопок, и к вертолету с длинным следом пошла стрела. Стингер или гранатомет, я не понял. Раздался взрыв, и вертолет, разваливаясь на части, упал в море. «Видела? Если полагаться только на полицию, мы можем здесь сидеть месяц». Наталья была подавлена случившимся. «Успокойся, сядь в кресло, включи телевизор». Я щелкнул пультом, пошарив по каналам. Нашел новостную программу на итальянском. Диктор, захлебываясь от возбуждения, рассказывал о захвате судна, транслировались кадры взрыва и падения полицейского вертолета. Оперативно сработали. Вероятно, второй вертолет был из службы новостей какого-то телеканала. И снятые кадры сразу пошли в эфир по многим каналам. По крайней мере, я хорошо понимал итальянский, по другим каналам показывали то же самое. Но вот уже понять было невозможно. У побережья Испании ловились в основном испанские каналы да французские. Было несколько португальских и множество африканских, марокканских, алжирских, но арабского я не знал вовсе. Так, надо организовать покушать. Уже полдня прошло, а кормить нас не собираются. Пойду в буфет, может, найду чего пожевать. Я выскользнул из каюты. Наталья заперла дверь. Я направился уже знакомой дорогой к буфету. Тишина. В коридоре никого. Из-за дверей лишь слышались телевизионные новости. Все сидели у телевизоров, у кого они были, в каютах. Дошел до обеденного зала, где мы всегда кушали. За буфетной стойкой было пусто. Официанток в зале тоже не было, зато почти в центре зала, развалясь на стуле и положив автомат на стол, сидел Баск. Увидев меня, он вскочил, начал показывать на дверь. «Век-век!» «Да он что меня, за немца принял?» Я начал говорить по-английски, но он не понял. Перешел на итальянский. Его он знал, но плоховато. Я объяснил, что хочу есть. У меня жена в каюте. Он махнул рукой на стойку. «Бери». Я взял бутылку минеральной воды, несколько бутербродов из холодильника, а на прощание прихватил бутылку пива. «Грасит, сеньор!» И спокойно вышел. У меня всегда после передряг просыпается аппетит. Наталья лишь попила и съела один бутерброд. А я уничтожил все, запив пивом. Хорошо. Еще бы террористы убрались, как из страшного сна, и все было бы прекрасно. Так до вечера мы и просидели в каюте, коротая время за просмотром новостей и разговорами. Я даже пару часиков вздремнул. Была у меня одна мысль. Ночью я хотел выйти на разведку. Не могут баски быть железными. Нервы не стальные, устанут, спать захотят, ошибки делать станут. Внимание рассеется. Взять бы языка да жалко. Один я, успею ли допросить. А вдруг крикнет, поднимет тревогу. Туго тогда мне придется. Неужели и экипаж сидит спокойно? Русский ведь экипаж. Не верится, что не найдется крутого парня. Да только где его искать? Куда заперли команду? Дальше своего отсека и ресторанов, да и развлекательных заведений я не ходил. А команда имела каюты на нижних палубах, ближе к корме. Как-то надо туда пройти. Наступил вечер. Быстро, как это бывает на юге, стемнело. «Наташа, я выйду прогуляюсь. Запри за мной дверь». «Юра, не ходи, умоляю тебя». «Наташа, ну я же мужчина, и на этом основании буду пытаться освободиться. Думаю, я не один такой. Надо найти кого-то из команды». «Ладно уж, если ты такой упрямый, только прошу, береги себя». Я поцеловал ее и юркнул за дверь. Прошел по коридору, прислушался. За одной из дверей раздавались страстные стоны. Я улыбнулся. А здесь явно не теряли времени даром. Надо проведать Баска в ресторане. Не заскучал ли? Не скрываясь, я прошел в зал ресторана. Баск сидел там же. Я помахал рукой. На итальянском, пожелав доброго вечера. Он мне помахал, как знакомому. Я подошел к бару, взял пару бутылок пива и по-наглому уселся за один стол с террористом. Открыл обе бутылки. Одну протянул ему, а с другой отхлебнул сам. Баск немного поколебался и взял бутылку. Надо усыпить его бдительность, вести себя доброжелательно. Для завязки разговора я стал спрашивать его о родине, почему они воюют с правительством Испании. Баск сначала отвечал нехотя, но потом разговорился, настороженность его прошла. Для него я мирный пассажир, которому хочется почесать язык. Пусть думает. За разговором обе бутылки пива опустели. Я сходил в бар еще за парочкой. Подойдя, открыл бутылки и протянул ему одну. Не ожидая подвоха, он взял бутылку и только поднес ее к губам, запрокинув голову, как я резко ударил его в висок. Баск обмяк, сполз со стула. Не теряя времени, я выдернул у него из брюк поясной ремень, перевернул на живот и связал руки. молнией метнулся к бару, схватил полотенце и затолкал ему в рот. Очнуться и заорать он мог в любой момент. Обшарил его. На мое счастье, в кармане куртки оказалась граната, а в подмышечной кобуре пистолет «Глок» с глушителем. Та, то, что надо. Из открытой бутылки я начал лить пиво ему на лицо. Надо же привести его в чувство. Баск, открыв глаза, тупо осмотрелся, вертя головой. Увидев меня, замычал, задергал ногами. Я пнул его ногой в пах. А что с ним церемониться? Пусть прочувствует, кто хозяин положения. Веди себя тихо, и мне не придется тебя убивать, понял? Баск кивнул. Сколько вас? Ну, тут я оплошал. Руки связаны, во рту кляп. 10, 12. Баск закивал. Понятно, 12. Одного я уже вывел в расход, стало быть, 11. Куда заперли экипаж? По каютам, в машинное отделение, внизу, в столовой для экипажа? Кивнул. Где ваш командир? Глазами Баск показал вверх. На капитанском мостике? Кивнул. Сколько с ним человек? Кивнул 3 раза. Ага, 3. Основное я узнал. Теперь пленный будет мне мешать. Схватив его за голову, резко крутанул до хруста шейных позвонков. Тело дернулось и обмякло. Так, еще один в минус. Теперь надо сбросить его за борт. Не надо раньше времени поднимать тревогу. Одно дело труп, другое дело не могут найти, а может, человек в туалет пошел.